Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок сейчас поступает из Сбербанка России. Меня зовут Промзелева Ольга Ивановна, специалист сербского разписывается. Антон Хангович. Ой, господи ты ж, боже мой, вьетнамский бог. Хуангович. Отчество не совсем знакомое. Антон Хангович, это вы? Ну, девушка, ну вам же голова-то не только шапку носить же, ну, думать-то немножко можно. Вы для чего сейчас это говорите? Я вам прямой вопрос задаю не для того, чтобы просто с вами пообщаться, строгую а тетеньку, строгую тетеньку включила. Ой, как страшно. А нормально. То есть вы сейчас не настроены конструктивно? Да ты нормально разговаривай, ты не пытайся тут доминировать. И я так понимаю, и все будет хорошо у нас. Да не надо понимать, это не твое. Лучше просто открывай рот и говори. Хорошо, ожидайте повторного звонка. Конечно, конечно. А как ты узнаешь, что я настроен на диалог, а, курятина? Добрый день. Это Альфа-банк. Меня зовут Евгений, специалист отдела взыскания. Уточните, пожалуйста. Руслан, это вы? Я. У вас имеется задолженность перед банком по вашему кредиту наличными. Сумма к оплате в течение 3 дней. 6. Вы оплатите задолженность в течение 3 дней? Соедини со специалистом. Вас не слышно. Говорите, оплата по кредиту поступит в течение 3 дней? Хуй! Обращаю ваше внимание, что разговор записывается. По какой причине вы не можете оплатить задолженность? Соедини с оператором. Вызов будет переведен на специалиста. Надо Давайте же. На линии. Здравствуйте, Альфа-банк, старший специалист Александр, департамент взыскания просроченной задолженности. Назовите фамилию, имя, отчество ваше. В смысле назовите? Вы же позвонили мне. Вы сначала там говорите, что вам надо. Я вам не звоню, вам соединил со мной автоинформатор. Это входящая линия. А, схерально это входящая линия. Это, ребята, вы что там, припухли, что ли? 230-й федеральный закон вам не писан, что ли, а? Вы готовы к конструктивному? Да я-то готов, а ты-то готов? Вы почему закон это нарушаете? Что за, блядь, что за лайфхак такой? Типа я вам позвонил. Я вам не звонил, вы мне звоните. И у меня это вы прекрасно будет в распечатке моих звонков отображено. Я вам сказал, что со мной вас соединил, видимо, автоинформатор. Да вы намордник на него наденьте тогда, если не можете его контролировать. Вы готовы представиться? Нет, блядь. До свидания тогда, всего доброго. Пока. Трубу клади, ебать, рот, уши нагрел. Здравствуйте. Привет. Кто там? Руслан. Вы-то кто? Игорь Владимирович. Чего? Еще раз задаю вопрос. Я же вам сказал уже, вы что? Вы-то кто? Что вы мне сказали? Что это я? Ты что там, неадекватный, что ли? Майонезом отравился или что? Это что, вывод такой? Что вывод такой сделали? Каким майонезом? Вот, судя по всему, так и есть. Каким майонезом? Что ты хотел? Что еще раз? Кто ты? Еще раз задаю вопрос, не знаю, это вы? Для дебилов, говорю, да, я. На диалог настройтесь, перезвоним, до свидания. Ага, давай. Эй, дебил, трубку клади. Да. Здравствуйте. Здрасте. По банку открытия Шакурованный, вторая Вильямна. Руслан Махарова. Верно. А что до вас? Молодой человек звонил, я ему 3 раза сказал, он так и не понял. Что вы говорили вы ему? Ну, он спросил вы Руслана Хрия. Вы Руслана Хрия. Так он, короче, ушел куда-то в никуда. Он к вам поступает по поводу вашей задолженности. А вы в курсе, что вы только что нарушили 230-й федеральный закон, нет? Мадемуазель. А что именно? Что вы нарушили? Сколько раз в день вам можно звонить? Состоявшийся диалог с клиентом по поводу задолженности. Это в каком нормативно-правовом акте написано про состоявшийся или не состоявшийся? Пункт, будьте любезны, назовите. Где написано про состоявшийся диалог? Сейчас информацию сейчас не знаю, могу вам уточнить и повторно перезвонить. Тогда вы точно нарушите федеральный закон, прям вообще точно-точно. Я вас просвещу, что такого понятия, как состоявшийся или несостоявшийся взаимодействие, нет в 230-м федеральном законе. Есть взаимодействие. Вы позвонили, сказали здрасте, взаимодействие началось. Взаимодействие по поводу договора, Руслан. Таких оговорок в 230-м федеральном законе нет. Сегодня полетит жалоба ФССП на вас. Будьте любезны, представьтесь. Шакурова Нафисара Авелевна. Шакурова как? Нафисара Авелевна. Замечательно. Ваше имя будет фигурировать в жалобе. Слушаю вас. Что вы хотели? Спасибо большое. Информация зафиксировала. Руслан, повторно свяжемся. До свидания. Ага. Сбербанк России. Добрый день. Старший специалист Шахтин Станислав Андреевич. Вам слышно меня? Станислав Андреевич. Антон Хуангович. Это вы, да? Мы. Вас не слышно? Да, слушаю. Егоров Антон Хангович, это вы? Да, вы что там? Да, информирую о записи разговора, да, связались с вами по кредитной карте вашей. Вы связались, кстати говоря, второй раз за полчаса. Это я констатирую за вами нарушение 230-го федерального закона по части пункта 4. Звонили бы, 4. Сбросили, да, с вами. Чего ты врешь? У меня запись есть. Хорошо, если вы так будете, да, продолжать диалог, я тогда... Ты положишь трубку, да? Ну все, клади тогда. Потому что я так и буду продолжать. Ох. Хорошо, длительный срок у вас оплаты... А что ты? Ты же пообещал класть в трубку. Не мужик, что ли? За слово за свое не отвечаешь? Скажите, вы, то есть, один всегда говорите? Я всегда один говорю. Вы конструктивно можете вообще вести диалог? Легко. Да, у вас дело передано в поздний сбор, да, возможно, будет направлена выездная группа. И я чё? Вас информирую, чтобы вы понимали. А, ну приезжайте, конечно, не вопрос. То есть, да, доношу информацию, да, длительный срок оплаты не поступает, в таком случае дело может быть передано в коллекторское агентство. На дальнейшее взыскание, на данный момент к диалогу вы не готовы. А сколько сейчас там денег набежало? Денег сколько набежало? На конструктивный диалог. Ой, что ты так съезжаешь позорно, фу, стрёмно как, фу. Для мужика-то вообще стрёмно. Я, понимаете, я на этом уровне общения, я не могу общаться. Я с тобой по закону могу поговорить, ты просто самка не готов к тому, что я тебе могу сказать, понимаешь? Это ты не готов. Ожидайте звонка, на диалог настройтесь, да, всего доброго. А сейчас полетит жалоба в Роскомнадзор и в Центробанк, понял, нет? Алло. Здрасте. А Сбербанк России, Щелканс, Мария Валерьевна, Антона Хуанговича. Мы можем слышать? Да не Хуанговича, а Хуанговича. Хуанговича, ударение не стоит, это вы? Ну, а додумать-то самой сложно. Это вы? Это мы. Кто мы? Представьте, с кем мы ведем диалог. Вы только что назвали мое имя, отчество. С ошибкой стоит заметить. Подготовьтесь к диалогу. Через минуту позвоним. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Антон Хангович, это вы? Вы говорили, отлично, я. Алло. Да, я здесь. Антон Хангович, это вы? Да, я же сказал же, говорю вам, да. Не услышал, извините, компания. Ничего страшного. Специалист Рогова Людмила Олеговна ведется запись разговора. Долговые обязательства перед компаниями кредит 181 день. Вы на просрочке, задолженность ваша составляет 129 900 рублей. Требования кредитора сегодня, завтра оплатить задолженность до 6 часов вечера. Оплата будет от вас поступать? А вы откуда знаете о моих отношениях с кредитором? Потому что мы работаем с ними по агентскому договору, 1005 статья, пунктируем, являемся официальными представителями. Так как компания кредит не смогла взыскать с вас задолженность, она передала вашу схему нам, чтобы мы с вами работали. Но вы также продолжаете быть должником перед компанией не кредит. Пока мы просто работаем по агентскому договору. А как мне убедиться в этом документально? Все документы кредитор вам уже давно их выслал. А у вас есть отметка о том, что я получил эти документы? Перед кредитором. Антон Хангович. Ау. Если бы ваше дело не находилось бы у нас, и вы дальше бы работали в компании, мы бы с вами не общались. Ну так это ничего не доказывает, это всего лишь слова. Тогда же вы, когда подписывали договор займа, вы подтверждали информацию, то, что на передачу третьим лицам. А там написано, что это будете именно вы? Все вопросы по поводу вашего договора, все вопросы к кредитору. А это там написано в договоре, что это будете именно вы? Ну, там будет прописано, да, куда передается. Неправда. Там написано третьи лица, но о том, что это будет именно МБА Финанс, да еще по 1005 статье, ничего такого там нет. Почему вы не оплачиваете свою задолженность? Ну, я буду с вами говорить об этом только после того, как меня кредитор уведомит в соответствии с 230-м федеральным законом, статья 9, пункт 1. Что? Он уже вас уведомил. В таком случае у вас должна быть отметка о том, что я получил заказное письмо. А. Будем сейчас вот просто одно и то же друг другу говорить, да? Ну, я так понимаю, что у вас работа такая. Сколько можно уклоняться от оплаты? Не вижу смысла с вами это обсуждать, так как я не знаю, а у вас? До этого вы также общались с нашими сотрудниками. Не знаю, я с какими-то мошенниками общался. Да? Да. Которые знают о вашей задолженности, да, и говорят, что вы платили вашу задолженность компанию, не кредит. Я сам охуел. Антон Ханкович, вы заплатите задолженность, ждать вас больше никто не намерен. Не ждите. Это пока мы сейчас работаем по агентскому договору. А потом что? Компании не кредит. А потом что? Если завтра вы не платите задолженность, не оплачу. По прав требования по договору, то есть это не оплачу. Вторая статья. Вот потом будет у вас новый кредитор, не компания, не кредит. И будете должны общаться с коллекторами. А какая разница? Вы думаете, у коллекторов мозгов, что ли, больше, чем у вас? Или больше, чем у Микредита? Да нифига не больше, такие же дебилы. Ну как я цели вам оформляли займ, скажите? Вы его оформили, чтобы не возвращать, да? Не вижу никакой причины обсуждать с вами свои финансовые вопросы. Значит, настраивайтесь на общение. А что ты сливаешься, Роза?